В архивах сохранились разнообразные следы той работы, бурной активности Витта, обращенной на самые разные предметы. Для начала на нового императора обрушиваются 11 заранее подготовленных докладных записок Витта. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3568. Примечание редакции. Из них 6 касались специальных, чисто военных предметов, в основном военных поселений. Остальные же относились к более общим вопросам. Особенно любопытна записка о недостатках нынешнего воспитания российского дворянства и средствах обратить оное совершенно на пользу императорской военной и гражданской службы. Документ находится в ряду других подобных, которые правительство требовало в это время. Позже и Пушкину предложат составить записку о народном восстании. Витт всеми силами стремится подыграть новому монарху. Обрушившись на домашнее воспитание и благовоспитанную полуученость, генерал рисует отрицательный тип, в котором легко узнать карикатуру на молодого человека декабристского круга. Он есть невежда, исполненная самоуверенности и самолюбия, мечтающий присвоенными звуками языка иноземного изумлять слушателей или выученными отрывками стихов, им выкраденными, каламбурами, стяжать удивление модного света. Одним словом, так называемый благовоспитанный человек есть полуиноземец, не имеющий никакого основательного сведения, но только немногие поверхностные познания, которые умеет он употреблять с успехом для ослепления больших против него невежд, космополит, изучавшийся нравственности в Дидероте, религии в Вольтере, мечтающий о переворотах и свободе, не способный ни к какому занятию, ни к какой службе. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3568, лист 5. Примечание редакции. Эта записка, как и другие, была, в общем, принята наверху весьма одобрительно. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3568, лист 5. Примечание редакции. Даты прохождения записок Витта хорошо видны по сопроводительным пометам между 15 июня и 4 июля 1826 года. В числе работ, которыми генерал и царь были заняты в июне-июле 1826 года, поощрение выдающегося сыщика Башняка. Последний просил дать ему 2 гражданских чина сразу. Сошлись на одном чине и наградных деньгах. Башняк, докладывал царю дежурный генерал, желая получить денежное воспомоществование, быть принятым в службу коллежским советником в иностранной коллегии с тем, чтобы находиться при генерал-лейтенанте Витте. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 4, дробь 847, номер 216, дело об отставном коллежском советнике Башняке, листы 9-10. Примечание редакции. 15 июля 1826 года, через день после казни декабристов, царь одобрил записку и велел выдать Башняку из кабинета единовременно воспомоществование 3000 рублей ассигнациями. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 4, дробь 847, номер 216, лист 11. Примечание редакции. 4 дня спустя Башняк уже пускается в путь в Псковскую губернию к Пушкину. Важный экзамен, проверка на первом царевом деле. Очевидно, устное распоряжение царя было передано Виттом одновременно с выдачей 30 серебряников. Николай I 19 июля находился уже в Торжке по дороге в Москву на коронацию. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3545, лист 51. Примечание редакции. чем же причина столь грозных распоряжений насчет поэта в тот момент, когда следствие над декабристами закончено и приговор исполнен? В черновом отчете, опубликованном Шиловым и Мадзалевским, Башняк, как известно, упоминает об отставном генерал-майоре Павле Сергеевиче Пущине, от которого вышли все слухи, сделавшиеся причиной моего отправления. Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором, страница 14. Примечание редакции. Среди специалистов возникло разноречие. То ли отставной генерал Павел Пущин, кишиневский приятель Пушкина, руководитель масонской ложи Овидий, сообщил куда не следует порочащие поэта сведения, то ли тайная полиция использует какой-то перехваченный разговор. Последние версии, конечно, более вероятны. Отношения прежних кишиневских приятелей, ныне оказавшихся в псковской глуши, хотя и охладились, но все же продолжались. За участие в масонской ложе и связь с кишиневской вольницей Пущин, как известно, был вынужден выйти в отставку и переехать с юга в псковское имение. Примечание редакции. Пущин, попавший позже в алфавит декабристов, не стремился вернуть карьеру. Да и по сообщению самого Башняка, посетившего Пущина 23 июля 1826 года в его имении, тот не пускался в опасную откровенность. Возможный ключ к этой истории в кратком сообщении о лицах, прибывших в Санкт-Петербург между 6 и 9 июня 1826 года. Среди них отставной генерал-майор Пущин. Санкт-Петербургские ведомости, 1826 год, 11 июня, номер 47. Примечание редакции. Понятно, прибытие в столицу опального подозреваемого генерала не прошло незамеченным. В эти дни уже шел суд над декабристами. Без всяких сомнений можно утверждать, что за Пущиным установили бдительное наблюдение, и одна, а может быть и не одна, из произнесенных где-то фраз была доставлена наверх. Мы не беремся точно восстанавливать сказанные слова, а также интерпретацию их доносчикам. Но, как видно из рапорта Башняка, Пущин упомянул о Пушкине как вольнодумце. Можно было понять, что вольные мысли поэтам не очень скрываются, а проявляются в разговорах и даже пущенных в народ песнях. И все это недавно, сейчас. Совершенно естественно, что сведения, переданные Николаю Первому, были тут же сообщены Витту. Во-первых, как мы уже знаем, именно в июне и начале июля Витт постоянно работает с императором. Письмо Киселева от 14 июля. Во-вторых, важным элементом этой работы, конечно, были те особенные задания по части сыска, которые Витт успешно выполнял на юге России. Павел Пущин, как человек с юга, относился к сфере его компетенции. Пушкин до лета 1824 года тоже находился под тенью Витта. Сведения о Пушкине, добытые у Павла Пущина, таким образом были темой, о которой верховная власть сочла нужным посоветоваться с генералом Виттом. Поскольку в задании Башняка, как видно из отчета, не входила проверка благонадежности генерала Пущина, ясно, что власть была напугана и рассержена только перехваченной информацией о Пушкине, агитации среди народа в роковые дни суда и казни. К тому же именно новые, только что выпущенные Пушкиным песни, вот чего искали в плетневской истории и вот что нашли сейчас. Царь дает устное распоряжение Витту и Дибичу. Витт объясняет задачу Башняку, человеку, которому вовсе не нравится поэзия Пушкина, но принужденному восхвалять. Башняк отправляется в канцелярию дежурного генерала главного штаба, где Дибич уже приготовил ему прогонный, при этом открытый лист номер 1273, вручается фельдъегерю Блинкову. Кроме пушкинского вопроса, Башняку дано приказание заняться и другими. Тайно произвести наблюдение в тех губерниях, через которые будет проезжать, и доложить о настроениях, злоупотреблениях и тому подобное. В этом отношении командировка Башняка довольно типична. летом 1826 года ни в одну губернию отправляются подобные, более или менее засекреченные гонцы. Только по материалам главного штаба видно, что была произведена проверка Нижегородской, Казанской, Симбирской, Саратовской, Пензенской губерний. Специальные чиновники исследуют Курскую, Архангельскую губернии. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 1, опись 1, номер 3545, листы 33, 42, 77 и другие. Смотрите также Дейч Фридлендер, Пушкин и крестьянские волнения 1826 года. Литературное наследство, том 58, страница 205-208. Москва, издательство Академии наук СССР, 1931-1979 годы. Примечание редакции. Общая обстановка тревоги, ожиданий, паники порождает поток разнообразных доносов и открытий. Так, неподалеку от места пребывания Пушкина в Пскове, именно в эти дни заведено обширное дело о губернском секретаре Федоре Мошницком, объявившем, что покойный император Александр I и императрица Елизавета Алексеевна находятся в живых, имея пребывание в Москве, и что мнимая смерть их императорских величеств учинена была для того, дабы через сие можно было открыть бунтовщиков. Государственный архив Псковской области, фонд 20, опись 1, номер 776, лист 4, 16. Примечание редакции. Фельдъегерь Блинков с открытым листом дожидался на станции Бежаницы, а Башняк с 20 по 24 июля, ловко прикидываясь странствующим ботаником, расспрашивает о поведении Пушкина, опасных стихах, песнях, разговорах разных обитателей Псковской губернии. Хозяина новоржевской гостиницы Катосова, уездного судью Толстого, смотрителя повинной части Троиновского, уездного заседателя Чихачева, помещика Львова, отставного генерала Павла Сергеевича Пущина и его семейства, крестьянина Ивана Столярова, беседует за крепкой наливкой со знаменитым святогорским игуменом Ионой, расспрашивает некоего крестьянина деревни Губиной по соседству с Михайловским. Пушкин же, напомним, в эти дни играет в карты и показывается лекарю в Пскове, а затем, не торопясь и ни о чем не подозревая, возвращается в родную тюрьму Михайловское. Не преминув записать, что и Пушкин занимается с Ионой разговорами за стаканом той же наливки. «Демове легер», буквально «дурного ликера». Примечание редакции. Опытный агент Башняк собирает множество сведений о поэте, из которых самым опасным, с правительственной точки зрения, было свидетельство о том, что поэт иногда ездит верхом и, достигнув цели своего путешествия, приказывает человеку своему отпустить лошадь одну, говоря, что всякое животное имеет право на свободу. Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором, страница 14. Примечание редакции. Тем не менее, серьезных улик не имеется, и 25 июля в 8 часов утра Башняк отправляет фельдъегеря Блинкова обратно в столицу сдавать невостребованный открытый лист номер 1273. Агент, как видно из публикации Мадзалевского и Шилова, приступает ко второй части задания, и раздел «В» его отчета содержит впечатляющие подробности о разных колоритных мошенничествах, например, о том, что в Лифлянской губернии жители перестали умирать, ибо документы умерших переходят к заинтересованным лицам, которые, прикрываясь мертвыми душами, могут убегать, совершать преступления и тому подобное. На страницах чернового отчета жестокие убийства крестьян помещиками, слабость и нерешительность псковского губернатора Адеркаса, добрый человек, но слишком беден, волнение крестьян Гжатского уезда, проделки новоржевского помещика, отставного поручика Голубцова, который за несколько дней до 14 декабря, проезжая через станцию Крицы в товариществе с толстым усатым мужчиной и с шутом, настоящим или ложным, хотел уверить смотрителя, что великий князь Константин Павлович проехал в Петербург по тракту в закрытой кибитке. Некоторые фрагменты черновых записей Башняка, относящихся ко второй части его задания, не попали в работы Шилова и Мадзалевского. Ныне вся черновая рукопись в Институте русской литературы Академии наук СССР, Пушкинский дом, в отделе рукописей, фонд 244, опись 16, номер 170. Примечание редакции. Исколесив за две недели четыре губернии, Башняк доставляет свой отчет в Москву, куда на коронационные торжества вслед за царем прибывает Дибич, Вит и другие управляющие персоны. Прежде чем подать высокому начальству окончательный текст отчета, Башняк свои повседневные дневниковые записи на французском языке превратил в черновой вариант рапорта, закончив эту работу в Москве 1 августа 1826 года. Мадзалевский, Пушкин под тайным надзором, страница 12. Примечание редакции. Черновик отчета, а также предшествующие ему записи, Башняку тоже приказано было сдать, дабы кто-нибудь не узнал чего-нибудь. 90 лет спустя черновые бумаги были впервые обнаружены в архиве третьего отделения и, как уже известно, затем опубликованы Шиловым и Мадзалевским. Между тем, камер-фурьерский журнал «Дневник придворных событий 1826 года» сообщает подробности длительных и пышных коронационных торжеств во второй столице, тех торжеств, о которых сохранились многообразные воспоминания, и в их числе одного мальчика, наблюдавшего все это. Победу Николая над Пятью торжествовали в Москве молебствием. Средь Кремля митрополит Филарет благодарил Бога за убийство. Вся царская фамилия молилась около нее, сенат, министры, а кругом на огромном пространстве стояли густые массы гвардии, колено преклоненные, без кивера, и тоже молились. Пушки гремели с высот Кремля. Никогда виселицы не имели такого торжества. Николай понял важность победы. Мальчиком 14 лет, потерянным в толпе, я был на этом молебстве. И тут перед алтарем, оскверненным кровавой молитвой, я клялся отомстить казненных и обрекал себя на борьбу с этим троном, с этим алтарем, с этими пушками. Герцен, собрание сочинений в 30 томах, том 8, страница 62. Примечание редакции. Согласно камер-фурьерскому журналу, каждый день Николай начинался с доклада Дибича о всех главнейших делах. Центральный государственный исторический архив СССР, фонд 516, опись 1, 28/1618, номер 133. Примечание редакции. Впрочем, незадолго перед тем, 25 июня 1826 года, уже образовано третье отделение собственно его императорского величества канцелярии, а позже основные доклады царю будет делать Бенкендорф. В один из августовских дней переписанный набело отчет Башняка, прочтенный и одобренный Витом, был, несомненно, передан Дибичу и однажды утром доложен императору. Но где же этот беловик? И где таинственный ордер, открытый лист 1273, существование которого доказали Шилов и Мадзалевский, но местонахождение которого оставалось неизвестным? Кроме сохранившихся в третьем отделении черновиков, вроде бы ничего не осталось. Москва, Лефортовский дворец, Центральный государственный военно-исторический архив. Российская империя была государством военным. Управление же считалось отеческим, и поэтому совсем неудивительно, что в фонде бывшего главного штаба или канцелярии военного министра вдруг обнаруживаются наряду с делами артиллерийскими, кавалерийскими и пехотными документы, к примеру, о разливе реки Невы или пьяной драке, или неурядице, замеченных в отдельных губерниях. Один из документов, изученный автором этой книги, в 1975 году назывался соблазнительно дело о разных сведениях, собранных коллежским советником Башняком в Санкт-Петербургской, Псковской, Витебской, Смоленской губерниях на 25 листах. Начато 8 августа 1826 года, кончено 15 декабря 1826 года. Центральный государственный военно-исторический архив, фонд 36, опись 4, дробь 847, номер 385. Примечание редакции. Первым листом этого дела была копия «Отпуск» некоего документа, основной экземпляр которого был передан в распоряжение Башняка и его сопровождающего. Приведем полный текст. «Открытые предписания». Предъявитель сего фельдъегер Блинков отправлен по высочайшему повелению государя-императора для взятия и доставления по назначению в случае надобности при опечатании и забрании бумаг одного чиновника в Псковской губернии находящегося, о коем имеет объявить при самом его арестовании. Вследствие сего, по высочайшей воле его императорского величества, предписывается как военным начальникам, так и гражданским чиновникам, земскую полицию составляющим, по требованию фельдъегеря Блинкова, оказывать ему тотчас содействие и вспомоществование к взятию и отправлению с ним того чиновника, о котором он объявит. В Санкт-Петербурге, июля 19 дня 1826 года, подписал военный министр Татищев, номер 1273. У нас нет сомнений в том, кто подразумевается под одним чиновником в Псковской губернии. Номер предписания 1273 совпадает с тем, что указан в черновом рапорте Башняка на имя Витта. Это ордер на арест Александра Сергеевича Пушкина, точнее его дубликат, который был бы предъявлен, если бы только Башняк получил хоть одно сведение, подтверждающее перехваченный разговор Пушкина о песне, будто распространяемой в народе и тому подобное. Перед нами типичный документ, близкий к тем предписаниям, которые, правда, с вписанной фамилией, передавались разным фельдъегерям, отправлявшимся за тем или иным декабристом. Любопытно, что, как и декабристские ордера, документ номер 1273 подписан военным министром Татищевым, председателем Следственной комиссии по делу декабристов.